Кроме истории про друга, который встретил женщину своей мечты, я вряд ли что-нибудь запомню из этих двух месяцев. А кто бы не потерял представление о времени, как только ему включат обратный отсчет? Чтобы никто не забывал о сроке, старик отмечает мелом на двери количество дней, которые отделяют нас от 21 июня. Съемки 80-й серии закончились на отметке 18 дней, а я прихожу в себя только сегодня, на 3 дня. Несмотря на поздний час, Луи и Сигюре еще на монтаже из-за последних разногласий по поводу 21-го эпизода, где Брюно должен отдать концы. Сигюре не хочет, чтобы кто-нибудь умирал, он полагает, что сага запятнает себя этим. Дубина, правда, забывает сказать, что со всеми актерами уже заключен договор на второй сезон, а Брюно станет ключевым персонажем. 3:00 утра, и я вижу силуэт Сигюре, пробегающего по коридору, даже не заглянув в нашу комнату. За ним следом появляются старик с Уильямом и присоединяются к нам. Вымотанный Луи подтягивается и сует лицо под струю воды. Уильям испускает усталый вздох и закуривает. 2 недели он изводил нас этой 80-й серией, говорит старик. Маэстро был великодушней. Ровно 16 дней. Из всех вариантов сцен он выбирает самый скучный, самый бессмысленный, самый приличный. Монтаж закончен? Эфирная копия почти готова, говорит Уильям. А что такое эфирная копия? Просто большая видеокассета. В следующий четверг в 8:40 ее вставят куда надо и держись, малыш. Это будет конец путешествия, говорит Луи. И, как говорят итальянцы, non vede l'ora. Конец путешествия. Мы часто о нем думали, но впервые эти два слова так отягощены реальностью. Матильда уже ушла домой. Жером набивает большие спортивные сумки своими вещами. Сегодня вечером он уходит отсюда, чтобы поместить своего брата в более уютное место, пока не подготовит их великое отбытие туда. Мне уже начинает не хватать братьев Дюрьец. «У нас с Уильямом еще осталась кое-какая работа», — говорит Луи. «Завтра воспользуйтесь этим, чтобы отдохнуть». Мы договорились встретиться здесь послезавтра, как и предполагалось, в четверг, 21 июня, в 1:00 дня, чтобы взглянуть, на что похожа эта 80-я серия, до того, как ее покажут вечером. Старик с Уильямом возвращаются в монтажную. Мы с Жеромом немного прибираемся, чтобы привести все в божеский вид. Никогда мы не двигались так быстро, никогда не были так молчаливы. Мы уже никогда не вернемся сюда ночью. Никогда больше не достанем водку из морозилки и не высунемся из окна со стаканом в руке в ночной тиши. Никогда. Я подметаю, он вытряхивает пепельницы и завязывает мусорный мешок. Я не хочу встречаться с ним взглядом. Он тоже. Помогаю Жерому поставить полусонного Тристана на ноги. Он спрашивает, куда его тащат, и брат отвечает. «В отель Георг Пятый». Прежде чем выйти в коридор, Тристан в последний раз бросает взгляд на свой диван и потрескивающий телевизор с сеткой на экране. Четверг, 21 июня. 3:30 дня. Контора совершенно пуста. Ни компьютеров, ни столов, ни дивана, ни стульев, ни кофеварки, ничего. Осталась только видеоаппаратура. Пахнет дезинфекцией и фиалковой водой. 1.5 часа 80-й серии прошли в полном молчании. Никто из нас не проронил ни слова. Жером в одиночку аплодирует, чтобы заглушить музыку на финальных титрах. Матильда, сидя на полу, смахивает слезинку с уголка глаза. Старик спрашивает, что мы об этом думаем, но никто не осмеливается сказать. Серия очень близка к тому, что мы задумали вчетвером на наших тайных сборищах, так что незачем высказывать что бы то ни было после столь ужасного зрелища. Мы решили встретиться 9:30 в нашем привычном кафе перед самым показом, чтобы попрощаться. По-настоящему. А сейчас моим партнерам предстоит уладить свои счеты. Итог не одной недели упорных мозговых штурмов. Затем они уйдут с легким сердцем. Поскольку я единственный, кому нечего делать днем, предлагаю Матильде проводить ее или даже подождать в кафе напротив. «Вы очень любезны, Марко, но мне лучше пойти одной. Я вам расскажу вечером, как все прошло». «Не позволяйте охмурить себя», — говорит Жером. «Вы еще слабовато на ногах держитесь, я чувствую». «Не беспокойтесь, Жером, моя партия не идет ни в какое сравнение с вашей». «Мне самому больше нечего делать. Это мистер Мститель выходит на сцену». Сколько раз мы его писали, этот безумный сценарий, который осуществится в ближайшие часы. Я бы дорого заплатил, чтобы при этом присутствовать. Жаль, что нельзя. Жером, как и Матильда, хочет завершить свою историю в одиночку. Выйдя на улицу, все расходимся, каждый в свою сторону. Но я еще остаюсь некоторое время с Луи, чтобы пройтись в сторону Дворца инвалидов. Спрашиваю, когда у него поезд. Он достает билет, чтобы проверить. В 21:15. Завтра утром в 10 буду уже в Риме. Мне хочется сойти с корабля до того, как он подойдет к причалу. Из его кармана торчит еще один билет. Спрашиваю, едет ли он один. Ах, это билет в театр. В театр? Начало в 7:30. Я едва успею посмотреть 10 первых минут перед тем, как мы встретимся в кафе. В молчании переходим через эспланаду и расстаемся перед палатой депутатов. До вечера, Марко. Не будь с ним слишком суров. Он идет дальше, уже не слыша меня. Я оказываюсь в одиночестве на берегу Сены, не зная, что мне делать до вечера. Если удастся отыскать Шарлотту до завтрашнего утра, я уверен, что последующие дни будут не так мучительны. Мне остается надеяться только на случай. А я ненавижу случай. Профессиональный сдвиг.